Если бы вдруг появились хай-хей, самцы не смогли бы защитить ни стаю, ни самих себя, но они пропели бы песню предупреждения, и тогда стая бросилась бы в рассыпную. Погибли бы только слабые. При столкновении теплых воздушных потоков с холодными образовывались густые облака, в которых нередко скрывалась опасность, акулы воздуха, хай-хей. Они никогда не спали и постоянно рыскали в поисках еды, потому что всегда были голодны. Хай-хей летали очень быстро, у них были острые когти и клыки, но маленькие мешки с водородом не позволяли им свободно держаться в воздухе. На этот раз стае повезло. В воздухе не было убийц. Чарли пропел благодарственную песню, когда стая благополучно вылетела из облаков на чистый воздух. Стая дрейфовала к полюсу тепла. Чарли внимательно выбирал нужные потоки воздуха. Он всегда чувствовал, на каком уровне их подхватит воздушный поток. Ему не нужно было думать, рассчитывать, он просто знал это. Чарли не хотелось улетать далеко от своего друга, он так давно его не видел. Он просигналил стае подъем вверх на сотню метров. Все подхватили его песню, и вниз начали падать капли воды, стая сбрасывала балласт. Вскоре снова все сбились вместе на новом уровне, и поток понес их к лагерю среднего солнца. Хай-хей по-прежнему не было видно, и Чарли опять запел благодарственную песню. Как хорошо плыть в воздухе! Они уже приближались к границе своей территории, когда Чарли увидел в нескольких километрах от них другую стаю. Чарли наблюдал за нею спокойно. Между стаями не было соперничества. Временами они дрейфовали вместе целыми днями, даже смешиваясь между собой. Иногда отдельные особи переходили из одной стаи в другую, и никого это не трогало. Они становились полноправными членами нового сообщества и начинали петь новые песни. И тем не менее, стаи обычно держались внутри своих ничем не обозначенных пространств. Небо было для всех одно, и места обитания разных стай ничем в сущности не отличались. И все же некоторые области были более привлекательны. Область, где люди Большого Солнца построили сверкающие хижины и зажгли огромные лампы, была одной из самых любимых. Приятные потоки воздуха обтекали пологие холмы, и хай-хей здесь было мало. Чарли запел песню сожаления о том, что им долго придется избегать этой области. Берег бухты, где поселился Дэнни Дейлхаус с друзьями, наоборот, редко посещался шаристами. Водяные пары океана создавали здесь густую облачность, в которой скрывались убийцы. Любой член стаи мог бы оспорить решение Чарли вернуться туда и был бы прав. Однако жизнь шаристов подчинялась строго определенным законам, и решения вождя не оспаривались никогда. Если он говорил «сделай это», то это делалось. Чарли был самый старший, и его песни имели перевес. Если кто-то из самцов заводил свою песню, Чарли умел настоять на своем. Кроме того, все знали, что Чарли привел в стаю своего друга, который принес новые и удивительные песни. Это была личность, странная, это да, но совершенно не похожая на ползающих по земле людей маленького солнца или летающих по воздуху с помощью машин, убийц, людей большого солнца. Когда стая приблизилась к лагерю людей среднего солнца, все стали разворачиваться лицом вниз, чтобы первыми увидеть Дэнни и Каппи. И когда первый из стаи заметил одного из них, песня превратилась в триумфальную. Но как странно выглядел теперь Дэнни. Его воздушный мешок и раньше не отличался красотой и изяществом, а теперь стал еще более бесформенным. Чарли бы его не узнал, если бы не был уверен, что во всем мире нет второго Дэнни. Стая стала спускаться вниз, чтобы встретить Дэнни, распевая песню приветствия, которую Чарли сочинил для друга. Дэнни также был рад увидеть своих друзей, как и они его. Ведь прошло столько времени, после шторма пришлось много работать, приводить все в порядок, а потом прибыл второй корабль с новыми людьми и контейнером нового оборудования. Это было прекрасно, но потребовалось время для того, чтобы установить аппаратуру, включить ее, настроить. Кое-что из доставленного предназначалось в дар шаристам. Чтобы это поднять, нужно было сделать и наполнить новые шары, перераспределить балласт.